среди тумана и потока звезд. У нее в помощниках безумный черт. Он как вирус нахален, уперт. Но есть один минус, обычно он врет. Он добрый снаружи, бессердечный внутри. Загибшие души готов вату нести. Спокойно по улице ты можешь идти. Он выбрал тебя, тебе не пройти. Одно ее слово решает судьбу. Не по нраву ты ей, значит будешь в гробу. Бежать дальше некуда, это конец. Не бойся смириться, ты просто мертвец. В городе теней она живет, где у времени идет особый счет. Где река жизни мимо течет, а ночь со днем живут наоборот. Ради нее он пойдет на все. Печально лишь то, что ей все равно. В этом мире и так все ее. Ему хотелось быть с ней заодно. Она обречена быть только одна. Для жизни ей нужна душа. Снаружи неземная красота, а изнутри душит пустота. Бойся, не бойся, все равно придет. Покойся с миром, она тебя ждет. Как ни старайся, ее никто не проведет. Даже всемирное богатство тебя не спасет. В городе теней она живет, где у времени идет особый счет. Где река жизни мимо течет, а ночь со днем живут наоборот. В городе теней она живет, где у времени идет особый счет. Где река жизни мимо течет, а ночь со днем живут наоборот. Город теней, тут поклоняются только ей и сатане. В его царстве нечистые души пылают в огне. Грешников насильника варит в казане. Его преданные демоны здесь везде. Не пытайся, не убежишь. Ты согрешил с царицей смерти. Придет к тебе во всей своей силе и красоте. Не мечтай, не будет он милым, сыночек, тебе. После удара косы погрузнешь во тьме. Потом останешься прикованный цепями в его вечной тюрьме. Возьмешь участие не раз в его жестокой игре. В городе теней она живет, где у времени идет особый счет. Где река жизни мимо течет, а ночь со днем живут наоборот. В городе теней она живет, где у времени идет особый счет. Где река жизни мимо течет, а ночь со днем живут наоборот.